Александр Сергеевич горько вздохнул. «Жесток ты, брат мой, жесток и категоричен». Павел Сергеевич ничего на это не ответил, он вскочил в седло, помахал провожающим рукой и поскакал в темноту. Конь поднял фонтанчики пыли на ведущей к городскому вокзалу немощеной улице. «Ну и помчался дядя Паша!» — восторженно выкрикнул маленький Венька. «Вот бы я так мог!» Примерно через час после провода в гости, заканчивая в кухне приборку, Надежда Яковлевна услышала отчаянный кашель, доносившийся из кабинета. Отложив в сторону последнюю домытую тарелку, она сняла клеенчатый фартук и поспешила туда. Александр Сергеевич в теплой нижней рубашке сидел, чуть откинувшись в кресле, и держался ладонью за грудь. Голова его была запрокинута, синеватые белки казались огромными, а лицо было серым от напряжения. Кашель буквально накатывал на него волна за волной. Александр Сергеевич стонал, как попавшее в бурю суденышко, в груди у него хрипело, по огромному лбу струился пот. Отплевываясь в жестяную консервную банку, он так тяжело дышал, что могло показаться, будто он доживает свои последние минуты. На чистом блюдце тлел табак Астматол, насыпанный пирамидкой. Синеватой струйкой расплывался дымок, от которого становилось легче. Надежда Яковлевна появилась на пороге. «Очень плохо?» — деловито осведомилась она. «Что-нибудь надо?» Муж отрицательно покачал головой, с усилием проговорил. «Это от бокала вина, наверное». Убеждал себя, что не надо пить, да стадное чувство победило. Погнался за вами, вот и расплачиваюсь. Он не договорил, накатил новый приступ, который довел его почти до крика. Надежда Яковлевна вспомнила, когда вышла за него замуж, и с Александром Сергеевичем случился такой же, как и сейчас, приступ, она решила, что он умирает, и стала одеваться, чтобы бежать за врачом. Однако муж с трудом перевел дыхание и даже попытался улыбнуться. «Чудачка ты, Наденька, придется привыкать. Такие приступы редко у кого кончались смертью, хотя и очень мучительны. Спи». И она действительно привыкла к ним за совместно прожитые годы до того, что иной раз даже не вставала, если это случалось глубокой ночью. Но сейчас приступ был очень сильным, и она не могла оставить мужа в одиночестве. «Тебе ничего не надо?» — повторила она свой вопрос. Кашель бил его с новой силой, но и на этот раз он ничего не сказал, лишь отрицательно помотал головой. Она постояла на пороге в надежде на то, что приступ пройдет и скажет ей что-то, но кашель действительно прошел, а слов она не дождалась и молча возвратилась на кухню. Проходя через детскую, она бережно поправила одеяло на спавшем Венечке, равнодушно прошла мимо кровати Григория и, стараясь не шуметь, быстро убрала посуду в черный резной буфет. Проверив в коридоре запоры на двух дверях, одна из которых выходила во двор, а другая на улицу, хозяйка отправилась спать. Часто дыша под одеялом, еле сдерживая подступающее рыдание, она безжалостно обрушилась на себя. Но почему она не пожалела мужа, которому сейчас, вероятно, очень тяжело? Почему не подошла ближе, не положила руки ему на плечи, не поцеловала его, обессиленного? Она не догадывалась, что и Александр Сергеевич в эту минуту, подавляя тяжелые вздохи, размышляет о том же самом. Где же хотя бы капелька милосердия? Ведь видит же ясно, как я изнемогаю от астмы. И хотя бы одно ласковое слово, один жест, продиктованный жалостью. Только холодный вопрос, не нужно ли чего? Вот и все сострадание. Можно подумать, что я и сам не смог бы встать и налить себе валерьяновых капель или сходить на кухню за теплой водой. И он вспомнил другую женщину, свою первую жену Настю. Та бы всю ночь напролет просидела с ним рядом, шутила бы и смеялась до той минуты, пока приступ не кончится, и пока обессиленный Александр Сергеевич не рухнет на кровать и не провалится в сон, успев благодарно прошептать: «Спасибо, Настюша».